Глава 26. «Два укола поставлю», — ворчу я. «Ты очень добрая и отзывчивая», — тихонько смеется мне в макушку. «Но ты же меня не сдашь?» «Сдам», — отвечаю грозно. «Врачу твоему и сдам». «Безжалостная», — вздыхает. «А что есть к чаю? Я бы чего-нибудь съел». «Тогда нужно убрать свои руки с моих бедер», — прозрачно так намекаю ему. И когда только успел. Ах, да. Валерий делает медленный шаг назад, прячет руки за спину. Садись, киваю на стул. А то точно придется ставить укол и применять мячик. Я готова говорить о чем угодно, лишь бы не обсуждать продолжение. А оно будет. Это мне понятно и без слов, слишком красноречивый взгляд и прикосновение выдают желание. Бутерброда хватит или полноценный ужин? Я отхожу к холодильнику. Я сейчас готова хоть для банкета готовить, лишь бы время потянуть. Мне не было страшно или неловко, но теперь, когда все случилось, я робею. Я бы съел что-нибудь поплотнее. Валерий виновато улыбается. Пожалуйста. Ой, да легко. Нервно смеюсь я. Сейчас приготовлю. У меня давно весь сон пропал, и я суечусь на кухне, лишь бы занять руки. В итоге получается почти полноценный ужин, а хотела же просто чаю попить. «Как ты там говорила?» Валерий берет в руки вилку. «Ночью есть в самый раз?» «Ага», киваю. «Но тянуть время бесконечно невозможно. А я ведь даже собиралась посуду сразу помыть, вручную». «Оставь это посудомойке». Валерий решительно закрывает воду. «Идем». Он берет меня за руку, а я стою в ступоре. Ноги будто к полу приросли. «Кира, ты идешь?» Валерий внимательно смотрит на меня. «Или мне тебя отнести?» «Не надо», — выдавливаю из себя. «Я сейчас», — тряхнув головой, закусываю губу. «Что случилось?» Валерий понял, что со мной что-то не так. «Тебе не понравилось? Я сделал тебе больно? Кира, не молчи». «Нет», — я вздыхаю. «Ну вот как объяснить моих тараканов?» «Просто...» «Слова у меня не находятся». «Я не знаю, это как-то... неправильно. Почему-то спрашиваю, хотя это должно было быть утверждение». «Почему неправильно?» Валерий не смеется, притягивает меня к себе. «Нам обоим этого хотелось, обоим же». «Угу», киваю я, подтверждая. «Ну и почему тогда неправильно?» Задает вопрос, на который у меня ответа нет. «Кому мы что должны? Это наше личное дело. Двух взрослых самостоятельных людей. Свободных людей. Или нет?» «Да, ты прав». Я обнимаю его за торс, прижимаюсь щекой. «Просто...» Снова вздыхаю. «Как тебе объяснить? Это мои заморочки и тараканы». «О, тогда предлагаю выдать твоим тараканам цветные мелки. Пусть рисуют», — совершенно серьезно говорит Валерий. «А мы займемся чем-нибудь приятным, чем-нибудь очень приятным. Идем, а то мне тяжело уже стоять». Конечно, моя ответственность тут же перекрывает все волнение. Я выхожу из ступора, помогаю Валерию добраться до его кровати, а там он без особых усилий удерживает меня рядом. Погасив свет, мы лежим в обнимку почти в темноте, целуемся и хихикаем, как подростки. Не спешим пойти дальше. В этот раз все медленно, тягуче и щемяще нежно. Я так и засыпаю, прижавшись к боку Валерия. Мой телефон остается на кровати в моей комнате, и я сладко сплю в волю. А вот утром с просонья пугаюсь, что опять сплю с мужем. «Куда?» — раздается хрипло, и сильные руки меня мягко удерживают на месте. Кира опять собралась удрать. Выдыхаю. Вот это меня кроет иногда. Испугалась. Говорю полуправду. Привыкла спать одна. Я натягиваю одеяло выше, потому что под ним я безо всего, а за окном уже даже не раннее утро. А ты пропустил свою зарядку. Думаешь, было мало нагрузки? Спрашивает, хитро сверкая глазами. Краснею от его намеков. Кира, ты умеешь смущаться? Какая прелесть. Зато ты не умеешь. Ворчу, прячась под одеялом с головой. И куда ты? тянет одеяло. «Нет меня. Я пытаюсь удержать, но этот хитрый тип просто ныряет под одеяло». «А это тогда кто? Руки Валерии уже вовсю хозяйничают на моем теле. Хочешь сказать, это не ты?» «Ай!» — взвизгиваю. «Ой, нет, не щекоти меня, не надо! Валера, нет!» Я смеюсь и пытаюсь отбиться, но у меня ничего не получается. Наша возня заканчивается самым предсказуемым и приятным образом, так что на завтрак мы выползаем только к обеду. «Валера, ты должен пользоваться коляской», — настаиваю я. «Но осталось потерпеть недельку всего, даже меньше». «Надоело», — упрямится он. «Не хочу». «Надо. Я подкатываю это кресло. Просто выполняй указания врача, ему же виднее. Сядешь в кресло, я тебя поцелую». «Это шантаж», — вздыхает притворно. «Приходится подчиняться». Он садится в кресло. «Молодец», — наклонившись, быстро целую его. «Скоро будешь обходиться без него». «Я и сейчас могу», — хмурится. «Мне надоело быть беспомощным». «Ты не беспомощный». Я ласково провожу пальцами по его скуле, пальцы чуть покалывает щетина. «Просто это временное ограничение, необходимое». «И тебя это не смущает?» — спрашивает серьезно, не сводит с меня взгляда. «Я выгляжу в нем жалким». «Нет», — отвечаю честно. «Не напрашивайся на комплимент. Что ты хочешь на завтрак?» «Кофе и что угодно». Валерий едва заметно расслабляется. «Да, у каждого из нас свои комплексы, и перешагивать через них очень тяжело. Но одним у меня определенно стало меньше. Как будто все трещинки на моем сердце затягиваются. После развода даже дышать стало легче. А сейчас я вообще летать готова. Уровень эндорфинов в моем организме просто зашкаливает. И главное для меня — не влюбиться до беспамятства. А я могу. Я уже почти вот-вот. Я тогда умываться и на кухню. Быстро поцеловав Валерия в губы, ускользаю из комнаты. Пытаюсь хоть мысленно держать дистанцию. Мое маленькое новогоднее приключение. Оно дает мне силы идти дальше. Даже не подозревала, что для меня так было важно это. Не знаю, у кого там снег, а у меня в душе весна. И поэтому готовить получается легко. Я порхаю по кухне. Хочется сделать что-то необычное, побаловать и порадовать. Ой, кажется, меня несет. Остановись, Кира! Падать будет больно! Я слышала, как шуршит беговая дорожка. Значит, Валерий занимается. Не позволяет себе лениться, чтобы поскорее восстановиться. Не уверена, что мне бы хватило сил и упорства. И вот я вообще не понимаю Лизу. Зачем? Что такого мог пообещать этот, как его там, Денис? Чтобы согласиться на такое? Что ей не хватало? Валерий щедрый не только на ласки, судя по всему. Не экономила на бывшей. От злости чуть не попадаю себе по пальцу ножом. «Ты решила пир на весь мир устроить?» Валерий обнимает меня со спины, целует в шею. «Нет, я веду плечом, потому что по коже сразу бегут мурашки. Но уже по времени обед, и ты после тренировки». «Ты меня балуешь. Снова поцелуй, но уже за ухо». «Я не могу разочаровать Веру Петровну», — хихикаю я. «Она мне тебя буквально из рук в руки передала. Как я ей в глаза буду смотреть, если ты похудеешь?» «А, ну да, Вера Петровна», — притворно вздыхает Валерий. «Огорчать ее никак нельзя». «Мы запасы хорошо так подъели. Я стараюсь не плавиться от его объятий. Нужно кое-что докупить». «Закажем», — легко отмахивается от забот Валерий. «Можем даже готовую еду. Не проблема». «Для тебя ничего не проблема, да?» Вопрос звучит провокационно. «Не всегда». Серьезно отвечает. «Но большая часть проблем на самом деле ерунда. У меня было время над этим подумать». «Ты опять нарушаешь предписание врача. Пеняю ему. Упрямец. Он проигнорировал коляску опять». «Надоело», — произносит резко. «Я готов к уколам. Они у тебя замечательно получаются. Безжалостно так. Скажи, тебе просто нравится тыкать в меня иголками?» «Возможно». Дразню его я. Самонадеянность, она такая. Все, садись, сейчас все готово будет. Мы сейчас похожи на обычную парочку в конфетно-букетный период. Целуемся, обнимаемся, болтаем о всяких глупостях, смотрим вместе фильмы. И ни один из нас не затрагивает очень важную тему — мой уход. Дни летят, а ночи проскакивают еще быстрее. И каждую я провожу в спальне Валерия. Безумные жаркие ночи, как будто у нас есть только эти считанные дни. Впрочем, так оно и есть. Я просто не думаю, что будет дальше. Живу здесь и сейчас. Пытаюсь, по крайней мере. Но случаются и курьезы. Самонадеянность все-таки до добра не доводит. «Валера, ты там жабры отращиваешь?» Я стучусь в дверь ванной. Он душ принимает 10 минут, а тут все нет и нет. «Валера, я вхожу». «Кира», искренне возмущается, когда я, не дождавшись внятного ответа, вхожу в ванную. «Ну я же голый. А еще бы ты мылся в одежде. Мне и смешно, и стукнуть его хочется. По квартире ходит исключительно пешком, демонстрируя, что уже вполне здоров. Я уже там все видела. Судорога». «Нет», — отвечает уверенно. «Ну да, это ты просто так присел на пол отдохнуть. Я сажусь рядом». «Врешь, я же вижу». «Вот на что надеялся. Сразу же видно. По гримасе на лице, по неестественно растопыренным пальцам на ноге, каменным даже на вид мышцам. Беру большое полотенце и расстилаю на полу. Помогаю Валерию лечь на бок, потом осторожно на спину. Сетка шрамов меня не пугает уже, но есть и есть, ко всему привыкнуть можно». «Укол?» — спрашиваю его. «Нет», — выдыхает. «Ну вот почему не позвал?» «Ну тогда поехали». Я начинаю разминать сведенные мышцы. Мячика под рукой нет, разминаю пальцами. Чувствую, как медленно каменные мышцы становятся мягче. «Ай!» — вскрикивает Валерий и трет рукой, ну, почти поясницу. «Ты чего щипаешься?» «А ты чего строишь из себя железного человека?» «Щипаю его еще раз». «Отпустила?» «Почти», — шипит он. «Сейчас пройдет. Черт, когда же это уже закончится?» «Закончится. Я помогаю ему сесть. Но если будешь перенапрягаться...» «Ну, давно же не было», — оправдывается он. «Я же просто за полотенцем потянулся, а не тяжести поднимал». «Упрямец самонадеянный», — ворчу я. «Надо было тебе укол поставить. Сейчас мячик принесу, закончим». «Не надо». Он перехватывает мою руку за запястье. «Я уже в состоянии дойти до кровати. Только халат подай, пожалуйста». Но даже после этого происшествия отказывается пользоваться коляской или костылями. А я долго не могла понять логики, почему на беговой дорожке ему ходить можно, а по квартире нет. Но позвонивший по видеосвязи реабилитолог его спалил. Оказывается, ему было просто нельзя этого делать без присмотра этого самого реабилитолога. Ему был показан легкий комплекс упражнений для поддержания формы перед следующим этапом. А поскольку я ничего не понимаю в медицине, этот наглый тип просто наврал мне. «Кира, успокойся». Валерий выставляет перед собой ладони, а у меня от негодования аж все полыхает. «Ничего же не случилось». «Сейчас случится», — шиплю я. «Кира, меня нельзя бить, я больной», — сразу прикидывается валенком Валерий. «Я же аккуратно занимался и понемногу». «Я тоже сейчас аккуратно тебя чем-нибудь огрею. Руки аж чешутся, чтобы мозги на место встали. Я, не имея медицинского образования, полностью не понимаю, чем такое самоуправство может грозить, и поэтому мой мозг рисует самые страшные варианты. Я пугаюсь до чертиков и из-за этого злюсь еще сильнее. Мне страшно. Мне ужасно страшно, что он себе навредит, и кресло ему понадобится на постоянной основе. Накрутив себя, я мчусь из гостиной в его спальню». «Кира, что ты задумала?» — кричит мне вслед Валерий. «Догнать меня сейчас он не может. А я выдираю из розетки шнур этой дорожки». «Полезешь без разрешения врача? Я его вообще обрежу!» — кричу в ответ. «Раз уж я ангел-хранитель, то я обязана передать его в руки реабилитолога в приличном состоянии».